о лентине под названием «Дерево». Сегодня я в первый раз увидел дерево. Мама не отставала от папы 2 недели, и, наконец, он согласился и повез нас в 3-й район восточного Бостона. По-моему, потом он сам был доволен, что мы поехали, потому что, когда мы возвращались домой, он все время улыбался. Папа до этого много раз рассказывал мне про деревья. Он их видел, когда был мальчиком, тогда еще кое-где деревья росли. Правда, их уже оставалось немного, градостроительная программа действовала вовсю, но почти все, когда шли в 1-й класс школы, видели своими глазами уже хотя бы одно дерево. Во всяком случае, тогда было не так, как теперь. Пластиковые деревья я видел. Сейчас нет улицы, где бы не стояло несколько. Но если ты хоть раз брал в библиотеке видеозапись с изображением настоящего дерева, ты сразу поймешь, что пластиковое дерево не настоящее, а искусственное. А теперь, когда я сам увидел настоящее дерево, я знаю, что искусственное — это совсем не то. С самого утра сегодня мы все очень суетились. Мама набрала цифры легкого завтрака, только тосты и синтетическое молоко, чтобы мы управились побыстрее. После этого мы поднялись на лифте на 4-й уровень, а оттуда мы перенеслись по воздуху в Бруклин. Там спустились на лифте на главный уровень, проехали монорельсовым экспрессом до 27-й станции междугороднего метро и сели на поезд, который идет по 2-му нижнему уровню в Бостон. Не могли дождаться, когда доедем, и мы с папой были даже рады, когда мама снова начала рассказывать о том, как обнаружили это дерево. Дом О'Брайенов – один из нескольких старинных деревянных домов, которые уцелели во время кампании за обновление города, проходившей в Бостоне на рубеже столетий. Владельцы дома смогли предотвратить снос благодаря своему богатству и политическому влиянию, и дом так и переходил от одного поколения к другому. У последнего владельца наследников не оказалось. После его смерти дом пошел с молотка, и его купил район. И когда представители местных властей явились осмотреть дом, они обнаружили задний двор, иметь который в нашем поясе запрещено. Во дворе росло настоящее дерево. Дуб, как его назвала мама. Когда люди узнали о дереве, очень многие стали приходить, чтобы поглядеть на него. И местные власти поняли, что это может давать доход. Они стали брать деньги с тех, кто приходил смотреть, и даже начали рекламировать дерево как достопримечательность. И теперь все время приезжают смотреть школьники целыми классами, отдельные семьи, ну как мы. Наконец, мы прибыли в главный Бостон, поднялись на лифте на поверхность, там снова пересели на монорельсовый поезд и на нем приехали в 3-й район восточного Бостона. Такси на воздушной подушке доставило нас со станции к самому дому О'Брайенов. Сам дом ничего особенного. С современными зданиями и сравнить нельзя. Ни больших стекол нет, ни блестящей стали. Цвет какой-то тоскливый белый и даже краска кое-где облупилась. Папа заплатил за вход, и 15 минут экскурсовод водил нас по дому. Это было довольно скучно. В комнатах везде протянуты веревки, чтобы люди ни до чего не могли дотянуться и потрогать. Я ни о чем не мог думать, кроме дерева, и не мог дождаться, когда осмотр дома кончится. Но, наконец, через потайную дверь, замаскированную под книжные полки, мы вышли во двор. Двор был большой, 10 на 20 футов, самые меньшие. Я очень удивился, когда по обе стороны бетонной дорожки, сделанные для туристов, увидел настоящую траву. Но на траву я смотрел недолго. Едва увидел дерево, я уже не мог оторвать от него глаз. Оно стояло в конце двора. Его окружала высокая ограда из металлической сетки. Форма у него такая же, как у пластиковых деревьев, но в нем много и такого, чего у них совсем нет. Оно куда сложнее, чем любое сделанное растение. В искусственных не увидишь и половины того, что увидишь в настоящем. Это дерево О'Брайенов живое. Кто-то давным-давно вырезал на коре свои инициалы, и ты теперь видишь это место, рану, которая залечилась. Но лучше всего был запах. Какой-то свежий, живой, совсем необычный для нас, привыкших к металлу, стеклу и пластику. Мне хотелось потрогать кору, но из-за сетки не удалось. Мама и папа просто дышали глубоко, смотрели на него вверх и улыбались. Мы постояли во дворе немножко, а потом экскурсовод сказал, что надо уступить место следующей группе. Мне не хотелось уходить и, пожалуй, даже хотелось плакать. На обратном пути мама и папа молчали, и я стал читать брошюрку, которую нам, как и другим, выдал экскурсовод. Когда я прочитал, что со следующего года дом О'Брайенов закроют, я расстроился. Хотят снести его и построить на этом месте огромный дом какой-то страховой компании, и дерево исчезнет, как и дом О'Брайенов. Пока мы ехали домой, я сидел и ощупывал у себя в кармане то, что подобрал в траве около дерева. По-моему, то, что я подобрал, называется желудь. Это был рассказ о Лентине. К сожалению, имени автора не удалось узнать. Под названием «Дерево» в переводе с английского Р. Рыбкина.